Сказал Нат, я чуть был не раскатался. Нат Хоппенстед сидит в одних трусах и шапочке. Грудь у него совсем детская, узкая, безволосая, в веснушках. Нат проникновенно глядит на меня поверх грудной клетки из выпирающих хрупких ребер. Нат в роли отца. Понизив голос, он сказал, по-твоему, это Скип? Нет. Если уж гадать, кто на этом этаже мог решить, будто покрасить дверь старосты кремом для бритья такая уж отличная штука, я бы сказал, Ронни Мейлфанд в яблочко. Я нацелил в НАТО палец пистолетом и подмигнул. Я видел, как ты шел к Франклину с этой блондинкой, сказал он. Скарл очень хорошенькая. Просто для компании, сказал я. Нат в трусах и шапочке ухмыльнулся, словно показывая, что его не проведешь. Возможно, он был прав. Да, она мне нравилась, хотя я почти ничего не знал о ней. Так что она из Коннектикута. Из этого штата работающие студенты были редкостью. Я пошел по коридору в гостиную с геологией под мышкой. Там сидел Ронни в шапочке, зашпиленный спереди кверху, так что она смахивала на шляпу газетного репортера. С ним сидели еще двое ребят с нашего этажа, Хью Бреннан и Эшли Райс. По виду всех троих нельзя было бы заключить, что они проводят это субботнее утро, так уж увлекательно, но едва Ронни увидел меня, глаза у него сгорелись. «Петрилли», — сказал он, — «ты-то мне и нужен, в черви играть умеешь?» «Да, но, к счастью для меня, я умею и заниматься». Я взмахнул учебником, уже полагая, что мне придется спуститься в гостиную второго этажа. То есть, если я правда намерен заниматься, поскольку Ронни не умел молчать. Видимо, был просто не способен молчать. Ронни Мейлфанд был подлинный язык-пулемет. «Ну, послушай, одну партийку до сотни заныло. По 5 центов очко, а то эта парочка играет в черви, будто предки трахаются». Хью с Эшли тупо ухмыльнулись, будто им был сделан лестный комплимент. Оскорбления Ронни были настолько грубыми и прямолинейными, настолько налитыми злостью, что почти все ребята принимали их за шутки, а то и за завуалированные похвалы. И так эдак они ошибались. Каждое ядовитое слово, когда-либо произнесенное Ронни, означало именно то, что означало. «Ронни, у меня во вторник контрольная, а я и так не разобрался с геосинклиналью». «Забей ты на геосинклиналь», — сказал Ронни. И Хью с Эшли захихикали. «У тебя же останется весь сегодняшний день, и завтрашний, и понедельник на твою геоблинсиналь». «В понедельник занятие, а завтра мы со Скипом собираемся в город». «В методистской церкви открытая спевка, и мы...» «Прекрати! Умолкни! Пожалей мои бедные яйца! И ничего не говорим про эту говноспевку! Слушай, Пит, Ронни, мне правда...» «Эй, вы, полудурки, сидите тут смельненько, хрен!» Ронни одарил Хью с Эшли злобным взглядом. Ни тот, ни другой не возразили ему. «Вероятно, им было по 18, как нам всем. Но любой, кто учился в университете...» подтвердит, что каждый сентябрь туда поступают совсем юные 18-летние ребята, и особенно из сельских штатов. Вот таким Ронни кружил головы. Они питали к нему благовейный страх. Он забирал у них в долг талоны на питание, хлестал полотенцем в душевой, обвинял в том, что они поддерживают цели преподобного Мартина Черной Абразины Кинга, который сообщал вам Ронни на митинги протеста, приезжает в Ягуаре. Занимал у них деньги и на любую просьбу одолжить спичку отвечал: «Моя жопа, твоя рожа, обезьяний хвост». Несмотря на все это, они любили Ронни. Нет, любили его за все это. Они любили его, потому что он такой настоящий студент. Ронни ухватил меня за шею и хотел затащить в коридор поговорить. Я, не питавший к нему ни благоговения, ни страха, и совсем не наслаждаясь звериным запахом его подмышек, ухватил его за пальцы и отогнул их и сдернул с себя его руку. «Без рук, Ронни! Ох-ох-ох! Да ладно, ладно! Просто зайдем сюда на минутку, лады, и отпусти руку! Мне больно, и ведь этой рукой я дрючусь!»